Николай Демьянович положил свою руку на Лялину. «Ладно, подумаем». У Агабекова были гости. В громадной гостиной, Ляля таких больших комнат никогда и не видела, метров 40, за столом под люстрой, как в театре, сидели несколько мужчин и женщин. Ужин был в разгаре, еды много, отборной, и сразу видно не домашнего приготовления, а из ресторана. Улучшив момент, Николай Демьянович шепнул. Забыл сказать, у его папаши день рождения. Во главе стола сидел старичок с необыкновенно розовым, глинцевитым, как бы муляжным личиком, в черной черкеске. Поднимали тосты, произносили речи. Одна дама с внезапным энтузиазмом подняла тост за присутствующую здесь среди нас замечательную представительницу. Мужчины смотрели восторженно. «Людмила Петровна, за вас, до дна! Все пьют за Людмилу Петровну!» Кто-то крикнул. «Предупреждаю, кто не выпьет до дна за Людмилу Петровну!» Волновались, спешили чокнуться, излучали радостную преданность и даже, пожалуй, преклонение. И хотя Ляля догадывалась, что пьяный вздор, большинство никогда не видели ее на сцене и, наверное, не слышали имени, а все равно было приятно, даже очень. Появилась гитара. Ляля стала петь, сначала без желания, очень уж просили. И Николай Демьянович, сжав ее колено под столом, сказал тихо: «Прошу не отказываться». Но потом, выпив рюмку-другую вина, сама разохотилась и пела с удовольствием. Среди миров мерцание светил, цыганские и любимую с детства, которой мама научила, по улице пыль подымая. Александр Васильевич смотрел на Лялю в упор, не мигая. Взгляд был странный, направлен на Лялин рот. И от этого, от того, что не в глаза смотрел, а в рот, поющей было неприятно. Что-то неживое было во взгляде лобастого человека с усиками. Все больше стекленело, стекленело и превратилось в совершеннейшее холодное стекло. Даже страшно на миг. Но потом веки мигнули, стеклянность исчезла. Грузины голосили по-своему, очень красиво. Ляля пыталась аккомпанировать. Один из гостей вдруг вскочил и захлопал в ладоши. «Будем петь, будем петь, будем веселиться!» Все подхватили, захлопали, переместились в другую комнату, потащили Лялю. Уж немного кружилась голова, хотелось дурачиться и быть, уж коль на то пошло, настоящей царицей бала. И она шлепнулась с гитарой на пол, на медвежью шкуру, и запела, заорала от души, перекрывая музыку радиолы. «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя!» И от чего напало такое веселье? Хасбулата пели дома, отец басом, а дядя Миша, муж тети Жени, изо всей мочи старался высоким-высоким голосом. Когда через полчаса вернулась в большую комнату с люстрой, что-то вдруг больно кольнуло, точно повернулось неудачно больное ребро. А это была лишь мысль о Грише. За столом сидели одни мужчины, спорили. Николая Демьяновича не было. Сказали, уехал за товарищем, скоро приедет. Ляля прислушалась. Что-то о политике, насчет американского президента, Германии, Югославии. Все это Ляля совсем не интересовало. Было скучно. Прошло 2 часа. Александр Васильевич и Ляля сидели за маленьким столом в кабинете. Над головами в позолоченном брат 3 свечи. Было жарко от раскаленных батарей, вина. Александр Васильевич расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки. Разговаривали о музыке. В детстве Ляля 3 года посещала музыкальную школу. У нее находили абсолютный слух и хороший голос. Но нужно было купить пианино. А у отца никак не собирались деньги. Все тратил на сад. Удалось купить только перед самой войной. Но в 43-м году, когда было голодно, продали. Правда, мама купила тогда гитару. Александр Васильевич сказал, что очень любит итальянское пение. И у него много пластинок, немецких, с записями Каруза, Джильи, Тотти, Дальмонте. Ляли загорелась послушать. Пошли в другую комнату, сели на диван. Гостей никого не осталось, они 2. Пластинки были настолько прекрасны, что Ляля обо всем забыла. О том, что дома ждут, что Николай Демьянович куда-то провалился, и что Александр Васильевич раньше не очень-то нравился, подозревала в нем бабника. Никаких улик, а так, подсознательно. Глупость, усики и чересчур деликатное обхождение. Он как будто даже остерегался до Ляли пальцем дотронуться. А бабников Ляля терпеть не могла. Когда подошло к часу ночи, Ляля сильно заволновалась. «Где же Николай Демьянович? А вдруг несчастье?» «Коля приедет», — твердо пообещал Александр Васильевич. «Приедет обязательно». «Но я вас замучила». «Обо мне не беспокойтесь. Ночами как раз не сплю, работаю. А зеваю — это сердечное. Мотор стучит. Значит, нужно принять». Он вынул из кармана стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько крохотных красных шариков. «Принести воды? Пожалуйста, если не затруднит». Она побежала на кухню, зажгла свет. Кухня оказалась огромной комнатой, вроде столовой. За занавеской кто-то храпел. Налила в чашку остывшую воду из чайника. Александр Васильевич лежал на диване, полузакрыв глаза. Лицо его, недавно румяное от вина, стало бледно, осунулось. Все это было как-то нехорошо. Приняв лекарство, он взял Лялину руку. «Не уходите, Людмила Петровна». «Я не ухожу», — сказала Ляля. Сама подумала. «Куда ж уходить? Второй час. На метро опоздала. И он какой-то плохой. И там Гриша». «Сядьте ближе рядом. Вот так, здесь, пожалуйста». Не отпускал ее руку, держал крепко. Было похоже, что боится ее отпустить, как больной сиделку. Но почему-то жалости к нему не было. Вдруг звонок телефона в большой комнате. Николай Демьянович слабым голосом, едва слышно сквозь треск из автомата, сообщил, что застряли в Замоскворечье. Сели в кювет. Машины нет, никто не вытащит до утра. «Ты уж извини меня, переночуй там у Александра Васильевича, а я утром тебя заберу. Только веди себя хорошо, слышишь? Веди себя хорошо». «А ты здоров?» — кричала испуганно. «Да, да, здоров, ты меня извини». Непонятно было, зачем извиняется. «Николай Демьянович не приедет», — сказала Ляля, входя в комнату, где тот лежал на диване. «Я побегу, Александр Васильевич. Может, успею на троллейбус. До свидания. Где моя сумочка?» Вдруг нахлынуло. Уйти немедленно, не оставаться больше ни секунды. Так бывало. Непонятно от чего и никакой силы не удержать. Хозяин дома пытался уговорить, даже вскочил с дивана с неожиданной живостью. «Куда? Что случилось?» Не отдавал сумочку. «Нет-нет, должна идти непременно. Но почти 2 часа ночи. Ничего, есть такси. А если вызвать домой?» «Нет-нет, нет-нет-нет, нет, исключено, совершенно невозможно. Сумочку на память. Бегу-бегу, извините, большое спасибо». «Да почему ж такой пожар? В чем дело, собственно?» Смотрел с каким-то странным, напыщенным удивлением, почти высокомерно. «Что вам сказал Смолинов?» «Сказал, чтоб вела себя хорошо». «Что это значит, как вы думаете?» «Это значит, я думаю...» Схватил ее за руки, потянул. «Он болван, зачем он вам нужен?» И тут догадка ударила, оледенила. Всегда у нее так. Сначала чувство, инстинкт. А потом догадка. Первую секунду сама себе не поверила. Но затем да, возможно, звонок не случайный. Потому что зачем же тогда извинялся? Человек, когда пьян, не умеет хитрить. Невольно проболтался, просил прощения. «Нам надо о многом поговорить, мы не успели». Лобастый человек говорил теперь очень строго и крепко держал Лялины руки. Она вырывала их, но пока еще не изо всей силы, потому что он какой-то больной, и она боялась. Он говорил об академическом театре, о том, что он ее устроит, переведет, назначит, повысит, предоставит любые концерты, поездки, и что в противном случае она должна понять, женщина с такими губами... Ну нет уж, этим способом от нее никто ничего не добивался. Спросила вдруг ласково: «Скажите, а Николай Демьянович очень вас боится?» «Что? Еще бы!» Ляля засмеялась. «Спокойно, спокойно, отдохните, вам вредно». Тоска и презрение к тому, в ролю, вдруг превратившемуся в жалкое нечеловеческое отродье. Про себя клятвенно, ни одного слова, ни взгляда в его сторону. Летела сквозь метель по громадной пустой садовой. Куда? Пробежав долго, вдруг поняла, что бежит без смысла, надо к центру, метро закрыто. Повернула к Покровке, чтобы подойти до бульваров, и к Маше, на чистые пруды. Через полчаса измучившись, брела по бульвару, тихому и голому, как лес. Ни бродяг, ни милиционеров, одни скамейки в толстой снеговой броне. И думала со слезами: «Господи, какая дура! На что трачу жизнь? А Гриша, родной!»